надо что ли зонт прихватить? Ты беден, как говно. А зачем ты висишь вниз головой? Ну, начали так тупить. А так кровь приливает в голове. И еще я смотрю марафон сериала «Два с половиной человека». Какая горячая штучка. Я в себя самой даже жарко. Вон она разделась. Ну как, отупел? Пока нет. Когда женщина не чувствует привычной свежести, она покупает опять реклама Багизила. Он устраняет зуд и неприятный вагинальный запах. Какая гадость. А что, у всех сегодня неквалющая вагина? В некоторых случаях Багизил может вызывать кратковременную потерю памяти. Для ощущения свежести и чистоты сделайте то, что... Тихо, ты это слышал? Я разберусь. И смотри, чтобы кассир не застукал.